Глава 4. И вдруг я его увидела. Только что в салатнице ничего не было. Обычные блики на белой поверхности. Но сейчас там совершенно явственно вырисовывался силуэт высокого широкоплечего мужчины с непокрытой головой, одетого, как мне показалось, в военную шинель. Ни разу я не слышала, чтобы кто-то из прапрадедов был военным или погиб на войне. Я хотела поделиться своими наблюдениями с Люлей, но, взглянув на нее, обнаружила, что побледневшая тетка таращится в чашу, испуганно и изумленно. Похоже, она сама не ожидала такого эффекта, не ожидала, что ее личный ритуал сработает. На этот раз она меня не разыгрывала, скорее всего, вообще забыла обо мне. Это было настолько неожиданно и оттого страшно, что у меня, как от холода, поднялись дыбом волоски на руках, а по спине прошла ледяная волна. Я пару раз сильно моргнула и снова уставилась в салатницу. Нет, мне не показалось. Там действительно был мужской силуэт. Если раньше он смотрел прямо, то теперь будто повернул голову в сторону тети Юли. Профиль его был нечеткий, колеблющийся. Разобрать черты лица невозможно. Почему-то это особенно пугало. Было ли лицо угрожающим? Или спокойным? Или сожалеющим? Наверняка это просто свечки колеблются. Призвала я себе на подмогу остатки скучного разума и смело посмотрела на совсем недавно взволновавшие мое воображение тени от пламени свечей. Вот только теперь они совсем не колыхались, не плясали. Как такое может быть? Как же тогда видение в салатнице вертит головой, как бы смешно это ни звучало? «Уходит!» — вдруг вырвалось у Люли. Голос был хриплым, не похожим на ее обычный. Действительно, мужской силуэт в чаше развернулся и вроде бы начал уходить. Но Юлин окрик остановил его. Как это вообще можно было понять всего лишь по размытому силуэту в воде? Но он действительно обернулся через плечо и посмотрел в тетину сторону. Мы замерли, едва дыша. Он не двигался. Смотрел. Внезапно раздался громкий треск. Одна из свечей вспыхнула, пожирая попавшую в пламя пылинку. Или что там могло быть? Мы непроизвольно синхронно вздрогнули и одновременно нервно рассмеялись, обнаружив причину. Был ли это отвлекающий маневр? Может быть, нам стоило молчать? Молчать и просто смотреть. Во всяком случае, в салатнице больше ничего не отражалось. Можно, конечно, было предположить, что все дело в сгоревших свечах и нашем больном воображении. Но разве можно, не сговариваясь, увидеть в таком зыбком, расплывчатом отражении одно и то же? Он ушел или остался? Шепотом спросила я, оглядываясь. Комната была все та же, такая же, как обычно. Тетя Юля промолчала. Она явно придумывала подходящий ответ, выставляющий ее в лучшем свете, как всегда. «Конечно, ушел. Наконец твердо прошептала она. Я хотела спросить про шинель, но не успела, потому что тетя продолжила, постепенно переходя на нормальный голос. «Может, это была не шинель, а халат, но это точно был наш прапрадед». «Я не говорила про шинель. Разве?» Рассеянно переспросила Люля и тут же повеселела. «Включай свет. Как я и говорила, все получилось». Она болтала и болтала, наблюдая, как я задуваю свечи и быстренько хлопаю по клавише выключателя. В этой болтовне явственно слышалось облегчение. Опять стало слышно тиканье будильника с кошечкой. Где-то на улице громко выругался какой-то пьяница. «Представляешь, Настя, мы с тобой из всей семьи единственные, кто видел его. Можешь мной гордиться». И все-таки глаза у тетки были тревожные. Подхватив салатницу, она легко перепрыгнула через круг из потушенных свечей и протанцевала на кухню. Хотелось верить, что отмывать чашу святой водой. Ко мне опять вернулось противное ощущение реальности. В глаза бросился испорченный расплавленным свечным воском паркет. Неотвратимость наказания сразу пересилила все страхи.